«Честная игра», «Письма Кларе». Янсен – автор и ранее написанной автобиографической книги «Дочь скульптора» и повестей «Летняя книга», «Честный обманщик», «Каменное поле», романа «Город солнца» и многих других произведений. Трудно найти в мировой литературе хотя бы еще одно подобное явление – феномен, схожий с феноменом финляндской писательницы. Прославленный детский автор стал писать для взрослых. В каком-то плане это явление можно сравнить с феноменом величайшего из ее предшественников в области скандинавской литературной сказки – с феноменом Андерсена. В один прекрасный день великий датчанин, создавший сборники «Сказки, рассказанные детям», «Новые сказки» и «Сказки», стал автором сборника «Истории», а затем «Новые сказки и истории», возрастной адресат которых уже значительно выше. А вместо сказок в сборниках этих зачастую появляются настоящие длинные новеллы. Современники Андерсена гадали, что же произошло. Неужели великий писатель покончил со сказкой? И, пожалуй, лишь один из друзей Андерсена, крупный датский балетмейстер Август Бурнонвиль, написал сказочнику, что его истории взяты все из тех же трех старых источников – природы, человеческого сердца и большого таланта. Что же произошло с Янсен? Как сама она оценивает столь серьезный поворот в своем творчестве? Взрослея, в своих последних больших книгах о мумитролях, она все же боялась утратить контакт с детьми и не осмеливалась писать для тех взрослых, которые приходили к ней и спрашивали: «Ты совсем никогда не станешь писать для взрослых?» Но, как заметили еще в 1964 году критики Флейшер, Янсен все же не осмеливалась выползти из своего убежища за большой физиономией мумитроля. На прямой вопрос, будет ли она в дальнейшем писать о мумитролях, писательница ответила 21 сентября 1970 года, что, разумеется, будет, если только сможет. Кажется, будто каждую книжку писать все труднее. Это зависит, быть может, не только от того, что самокритика, естественно, постепенно возрастает, но также и от того, что становится все труднее возвращаться в мир, который является детским. В другом своем интервью от 8 апреля 1982 года Янсен сказала, что была бы безумно счастлива вернуться к книгам о мумитролях. В марте 1992 года автору этих строк посчастливилось взять у Янсен интервью. «Ваши первые произведения – «Маленькие тролли» и «Большое наводнение», «Шляпа волшебника», «Опасное лето» были написаны для детей, и только для детей. Потом их полюбили и взрослые. Почему вы обратились в первых книгах именно к детям?» Туве Янсен. «Я начала писать даже не для детей, а ради самой себя. Я ненавидела школу. Самое счастливое время для меня было до школы. Вся атмосфера моего дома, мои родители. Мне хотелось вернуться и хотя бы еще немного пожить в этом огромном чудесном мире». Почему вы отошли от детской литературы? Ведь все-все дети, все ваши читатели – мечтают о новых встречах с мумитролями, снорками, химулями. Туве Янсен. «Мне и самой было трудно расстаться с долиной. Но мои герои повзрослели, а писать книги для юношества я не умею. Обманула бы и детей, и саму себя. Но хотела бы вернуться. Быть может, когда-нибудь». И хотя многие читатели Янсен сожалели о том, что она все-таки покинула долину мумитролей, которой, по словам Линдгрен, следовало бы остаться прибежищем детей, книги Янсен для взрослых уже завоевали любовь читателей и переведены на колоссальное количество языков. Ведь многое, и прежде всего талант писательницы, роднят ее новеллы для взрослых, эти произведения малой прозы, с книгами о мумитролях. Янсен обратилась к жанру новеллы, только сказочной, еще в 1962 году в одном из лучших своих произведений «Дитя-невидимка», где во многом сформировалась ее литературная кредо, ее автобиографизм, психологизм, обостренное чувство собственного достоинства и уважение к маленьким и слабым.